Глава 7. Я всегда любил женское нижнее белье. Даже будучи маленьким нищим бродягой, я любил подсматривать за тем, как девушки купались в реке или мылись на заднем дворе своего дома, спрятавшись за толстой тканью, натянутой между двумя деревьями. Смотрел в основном на тех, кто еще не успел раздеться, и фантазировал о том, как они выглядят без этих кусочков ткани на своем теле. Куда интереснее фантазировать о том, что скрывает одежда, чем видеть выставленные на показ достоинства. Ведь секс зарождается именно в голове. С возрастом мало что изменилось. Правда, теперь я не скрывался. Теперь они раздевались прямо при мне, сексуально извиваясь, и я просто обожал смотреть, как они поддевают тонкими пальчиками ажурные трусики, облегающие соблазнительные задницы. Женщину можно заставить стать мокрой, даже не прикасаясь к ней. Даже когда на ней самое обычное домашнее платье. Достаточно смотреть на нее так, будто она уже стоит перед тобой в кружевном белье. Смотреть так, чтобы она видела не только твою похоть, но и те картинки, что видишь ты сам. Я дотронулся до красного кружева и стиснул зубы, невольно представив, как оно смотрится на теле Марианны. Да, как только она ушла, я решила смотреть свою комнату и залез в комод с ее нижним бельем. Черт, девочка явно одевалась для меня. Точнее, раздевалась для меня. Черная, красная, бордовая, оттенялась редкими оттенками сиреневого и синего. Чулки. Гребаное море чулок, от вида которых в паху прострелило нереальным возбуждением. И везде ее запах. Он лишает контроля, он выбивает почву из-под ног. Особенно, когда понимаю, что она недалеко. В одном здании со мной, и это будоражит. Это заставляет сжимать кулаки, чтобы не броситься искать ее. Для себя. Так, нужно отвлечься, иначе я с ума сойду. В этой комнате слишком много секса. Здесь им пропитано все. Даже вешалки в шкафу. Взгляд зацепился за закрытую шкатулку на трюму. На ее крышке лежал браслет в виде переплетенных цветочков. Работа явно выполнена на заказ. На изнаночной стороне надпись «Я буду любить тебя вечно». Первая мысль – что за сентиментальная хрень? Потом осознал, что вряд ли моя жена стала бы хранить подобные подарки от других мужчин в нашей спальне. И в таком случае… Черт, каким наркотиком меня пичкает эта малышка? Хотя, с другой стороны, если она считала, что я умер, то вполне могла позволить себе принимать подарки от любовника. Сунул безделушку в карман, решив узнать все позже из первых уст. Мне нужно было осмотреть дом. Правда, вначале я подошел к двери, за которой явно была моя супруга, потому что я слышал ее приглушенный голос, говорит по телефону. Приложил руку к деревянной поверхности, думая о том, что мне ничего не стоит выбить ее нахрен, чтобы показать девочке, как сильно она ошибается, думая, что может убежать от меня. Усмехнулся, вспомнив, как расширились ее глаза, пока она пятилась к двери, оставляя меня в спальне. Она боялась. Но зверь чуял, что добыча боялась не его, а себя саму. Что ж, Макана, а чего ты ожидал? Твоя новоиспеченная супруга, похоже, такая же ненормальная, как и ты. Почему-то в голове ее голос раздался. Возможно, ты никогда не насиловал других женщин. И это ее «других» эхом отдается, обивается набатом. И от мысли, что мог брать ее силой, становилось не по себе. Я знал, что такое насилие. Это больше, чем адская физическая боль. Это больше, чем слезы, окаменевшие в горле, раздирающие его на ошметки. Это унижение, смешение человека с грязью под ногами, которой не хочется пачкать подошвы сапог. Это признание собственной неполноценности перед жертвой для самого насильника, даже если он пытается проявить таким образом свою мощь. Черт, я спрошу у нее об этом вечером, как раз после разговора с Серафимом. Да, такими темпами у меня к ней длинный список вопросов накопится. А ведь моя Шахерезада обещала еще и продолжение нашей с ней истории рассказать этой ночью. Я прошел дальше по коридору и толкнул ближайшую дверь. Вошел в нее и замер, разглядывая темно-синие аскетические стены с черными шторами. Минимум мебели, один шкаф для одежды, второй для книг. Очень много книг. И всего одна большая фотография на полке. Взял ее в руки. Очень похоже на портрет. Да, я ошибся. Это был портрет красками. Я с Марианной и детьми. Я сижу в кресле, Марианна с бесконечной нежностью улыбается художнику, стоя позади меня и обвивая руками мою шею. На моих коленях девочка. «Дочка», — сказала она, — «Камила». Она сидит боком, склонив светловолосую голову на мою грудь и глядя хитро из-под тишка на художника. Маленький мальчик стоит рядом с креслом, скинув головку кверху и с каким-то восторгом смотрит на Марианну. Так обычно сыновья в раннем возрасте смотрят на матерей. Влюбленно, восхищенно и с выражением благоговения. Я сам когда-то смотрел так на свою собственную мать и мечтал убить каждого мужчину, который уходил, оставляя ее в слезах. Я был бы самым юным серийным убийцей в истории Земли, так как таких ублюдков в ее жизни было слишком много. Провел пальцами по изображению, напрягая голову. «Ну же, Макана, вспомни, посмотри. Ты мог забыть этот камин рядом с креслом, мог забыть свой черный свитер с воротником под горло, мог забыть эти белые шторы. Но как ты можешь не помнить чувство абсолютного умиротворения, которым веет от этой картины? У тебя, мать его, никогда его не было. Ты не имел права забыть то счастье и гордость, которые светятся в твоем взгляде». В глаза бросилась собственная ладонь, которой я на портрете прижимал к себе девочку. Я подумал о том, что ей очень подходит быть принцессой. Отложил в сторону картину Самуила, наверняка ее писал именно он. Самуил. Черт, имя явно давал не я. Еще бы Владом назвали. Пробарабанил пальцами по корешкам книг. Старший сын, а я был уверен, что это именно его комната, явно был развит разносторонне. Самые разные жанры, от классики до современной литературы. Открыл верхний ящик книжного шкафа и увидел фотографии. И на всех мы вдвоем. Вот он, совсем маленький, сидит на мне верхом, а я лежу на зеленом газоне. Он весело хохочет, настолько заразительно, что, кажется, и солнечные лучи смеются вместе с ним. Дьявол, кто же такая-то Марианна, что, женившись на ней, я получил перстень? И почему перстень оказался дома в то время, как обручальное кольцо было на мне? Столько вопросов самому себе, что от них начинает раскалываться голова. На другом фото мальчику уже лет 12. Он стоит, иронично вскинув бровь и сложив руки на груди. Я вздрагиваю, потому что снова вижу в нем самого себя. Что я испытываю, общаясь с ним? Гордость? Радость? Будучи человеком, никогда не задумывался о детях. Пока Анна не забеременела. А до этого просто некогда было. Приходилось выживать здесь и сейчас, а не думать о будущем. О том, каково это быть отцом, впервые задумался, уже утратив возможность им стать. Как, впрочем, бывает в нашей жизни. Только потеряв, мы действительно начинаем ценить то, что имели. Достал все фотографии из ящика и начал расставлять их на полке. Кем бы я ни был, сколько лет жизни не стерлись бы из памяти, я не хотел оставаться воспоминанием в ящике книжного шкафа собственного сына. Покинул его комнату и спустился по лестнице вниз. Поймал за руку того немолодого слугу, который целовал мне руку. «Генри?» «Да, господин». Он усердно закивал головой, пряча странную улыбку за усами. «Проводи меня в мой кабинет». Он удивленно вскинул брови, но коротко кивнул и, приглашающе махнув рукой, припустил впереди меня, слегка подворачивая правую ногу. Остановился возле темной двери с круглой черной ручкой. И, отойдя в сторону, вдруг схватил меня за рукав рубашки и начал причитать. «Господин, я так рад! Мы так рады! Господин, мы ведь уже все...» Смахнул пальцем выступившую слезу. «А госпожа не верила. Мы видели. Моя Сара мне показывала. Они все верили, а она нет. Выгоняла соболезнующих. Отключила телефон, чтобы никто не звонил». «Зачем она отключила телефон?» Я осторожно высвободил свою руку, думая о том, что болтливые слуги в доме – это катастрофа. Хотя сейчас мне это было на руку. Они все звонили и соболезновали. А она... Его голос дрогнул, сделался восхищенным. Она им всем говорила, что вы живы. И что она не собирается тратить время на их глупые разговоры. А почему твоя госпожа не верила? Я всегда говорил Саре, что между вами божественная связь. Что госпожа чувствует вас на расстоянии, а вы ее. «Так и получилось, господин, так и получилось!» Он снова радостно заулыбался, а я сдержанно кивнул ему и махнул рукой, отпуская. «Интересно, значит, меня заживо похоронили все мои знакомые, и только Марианна верила в то, что я не умер. Но почему?» По ее словам, меня не было целый месяц. 30 дней я не выходил на связь ни с кем, и они решили, что меня больше нет. Так она сказала мне в машине по дороге домой. «Скажи, расскажи, что с тобой случилось, Ник. Почему тебя так долго не было? Где ты был?» «А сколько меня не было, куколка?» «Месяц». Ее голос задрожал, и она еще сильнее стиснула пальцы. «Чертов месяц, день за днем, час за часом. Я ждала от тебя хотя бы одного слова, хотя бы простого «я жив».» Отвернулась, пряча слезы, выступившие на глазах. «Ошибаешься, девочка». Я склонился к ней, обхватывая ладонью побелевшие пальчики. «Меня не было гораздо дольше. Так я, по крайней мере, чувствую». «Сколько?» Выдавила из себя, не убирая руку. И я улыбнулся, поглаживая большим пальцем ее ладонь. «Минимум 40 или 60. Я не могу сказать точно. Но то, что вижу на улицах сейчас, изменилось явно не за 10 или даже за 20 лет». «Но что произошло с тобой?» Она резко подняла ко мне лицо. «С какого момента ты помнишь себя?» «Я не знаю. Я помню, как очнулся в зловонной подворотне, из которой валил такой смрад, что тянуло выблевать свои же кишки. Вот только...» Сам не заметил, как стиснул маленькую руку, вспоминая. «Я не мог сделать даже этого. Я не мог пошевелиться, даже моргнуть. Я лежал живым трупом». Она громко и рвано выдохнула, и я убрал свою руку. Чертову уйму времени и слушал, что происходит вокруг меня. Мне повезло, что в том районе такие узкие улицы и высокие здания с навесными крышами на первых этажах, что туда даже свет не пробивался. Первым, что я увидел, открыв глаза, была жирная серая крыса, с облезшей на боках шерстью. При воспоминании о том, как вгрызался клыками в подобную тварь, затошнило. Я потянулся к портсигару, стоявшему на темном дубовом столе. Достал сигару и, покрутив ее в пальцах, поднес к носу, вдыхая запах. То, что доктор прописал. Лучшее лекарство от амнезии, мать вашу. Повернулся к бару, на котором стояла бутылка виски и стакан. Что ж, Николас, в этом доме есть практически все, что нужно тебе для счастья. Виски, сигара и сногсшибательная женщина. А еще на твоем пальце красуется перстень, о котором ты мечтал 100 лет. Какой же твари на этот раз ты перешел дорогу, что тебя попытались лишить не просто жизни, но и памяти обо всей этой роскоши? Впрочем, в случае со мной вопрос был риторическим. Легче сказать, кому я нравился, чем перечислять именно тех, кто меня ненавидел. Язык можно было бы сломать. На мгновение мелькнула мысль, что моим несостоявшимся убийцей вполне могла бы быть та же Марианна, супруга Николаса Маккана, которого звали не иначе, как зверь. Разве нужна большая причина для того, чтобы желать ему смерти? Навряд ли. Вспомнилась ее реакция в клубе. Сосредоточился, пытаясь определить, чего больше было в ней – испуга или радости. Но нет, слишком искренними мне показались ее поцелуи и слезы. А еще я вспомнил ее боль, как ощутил ее будто свою. Будто это у меня сердце кто-то схватил ледяными пальцами и резко дернул вниз, обрываясь корнями. Я всегда говорил Саре, что между вами божественная связь, что госпожа чувствует вас на расстоянии, а вы ее. Все мои связи с Богом заканчивались на выкриках шлюх, иступленно взывающих ко Всевышнему, в то время как я их трахал. И о чем говорил слуга, я понятия не имел. Но на хорошо разыгранный спектакль сегодняшний день не походил. Да и смысла никакого не было в подобной постановке. На отполированной поверхности стола ни пылинки, слуги неплохо сработали, учитывая, что еще час назад все они считали меня мертвым. Значит, знали, что скоро спущусь сюда. Что же, в этом доме мне не только были рады, но и изучили все мои привычки. Кем же ты стал, Маккану? Кто-нибудь ответит мне на этот вопрос так, чтобы не порождать цепочку других? На столе лежало устройство. Я такое видел у одной из своих жертв в номере. Она называла его ноутбук, кажется. Сказала, что это такой компьютер. Включала на нем музыку для стриптиза. Правда, я тогда был все же больше увлечен этой маленькой дрянью в платье с рыболовной сетки и ее грациозными движениями. Открыл крышку устройства и в нетерпении забарабанил пальцами. Я смутно помнил, что нужно делать дальше. Вспомнилось, как после секса и плотного завтрака с куколкой, а вернее самой же куколкой, наугад тыкал пальцами во все кнопки, проклиная сам себя, пока не выключил его окончательно. Нужно было для начала заставить ее обучить себя работе с ноутбуком, а потом усушить. Пришлось вызывать уборку номера, и уже загипнотизированная горничная услужливо показала мне, как включается и как работает эта штука. Я тогда просидел до самого вечера в интернете, заходя на все подряд сайты. Да-да, моя милая горничная оказалась весьма полезным учителем. Полезным, сексуальным и довольно вкусным, между прочим. Но вот мой собственный ноутбук сейчас требовал какой-то пароль, и я понятия не имел, что тот Николас Макану, о котором мне все сегодня рассказывают, мог вбить в строку. Я пробовал все варианты, которые приходили в голову. От имени матери, которое оказалось слишком коротким, до «Сдохни, Воронов». Но ни один не подходил. Отпил виски, вбивая теперь уже скорее по инерции. Сиськи четвертый размер и Макану секс-машин, когда голову посетила идея. Достал из кармана браслет и усмехнулся, глядя на него. Судя по всему, неизвестный мне Ник вполне мог использовать какую-нибудь ванильно-сентиментальную смесь в качестве пароля. «Набрал я буду любить тебя вечно». Безрезультатно. Было бы слишком просто, правда, Макана? Не знаю, каким образом, но, видимо, мышечная память все же сильнее образной. Я даже не успел подумать. Просто представил, как бы мог произнести эту фразу. Если бы мог произнести подобную чушь вовсе. Мне показалось, что она звучала бы, естественно, только на румынском. Набрал ее. И вуаля. Ник, ты гений. До тошноты, омерзительно сентиментальный, но гений. Поднял бокал за собственное здоровье и интеллект, мысленно пожелав себе долгих веков жизни и крепкой памяти. И едва не подавился, увидев фотографию Марианы на заставке рабочего стола. Эта женщина однозначно меня регулярно опаивала колдовскими зельями. Иначе я все это объяснить не мог. Потому что все это было не про меня и не обо мне. Слуги, плачущие не от страха, а от радости. Украшения с признаниями любви, фотографии и дети. Самое главное, дети, которых я на этих фотографиях целовал, обнимал, играл с ними. Я думал, что не способен на это. Точнее, я знал, что не способен. 500 лет я был кровожадной тварью, делившей мир только на тьму и свет. Тварью, которая видела черное даже на белом. С извращенными понятиями добра и зла. Из остальной палитры я предпочитал только цвет крови. Только ему позволялось окрашивать яркими алыми пятнами мой холст. Все предельно понятно лично для меня. Есть я и есть враги. Все остальные. Абсолютно все. Потому что каждый из тех, кто сегодня мне улыбается, завтра будет смеяться, вонзая мне нож в спину. Я не навязывал свое мнение никому. И в то же время считал идиотами всех тех, кто верил в добро. Доверие, судьбу, любовь и другие бредни, созданные для слабаков. Для тех, кто надеется на прощение и взаимопонимание, на справедливость и благородство. Я же привык надеяться только на себя. Я слишком часто видел подлость, прикрытую тем самым благородством, и распущенность, спрятанную за ширмой благочестия, чтобы верить в светлое. Только мрак, он честнее. В нем ты всегда готов к нападению и предательству со всех сторон, вооруженный и оскалившийся. Я не хотел сейчас смотреть фотографии, несмотря на то, что видел папку с ними. Слишком много вопросов породили те, что я уже видел. Мне следовало сначала получить ответы по ним. Щелкнул на значок браузера и снова потянулся за бутылкой, чтобы наполнить бокал, когда заметил одну из новостей над поисковой строкой. Сумасшедшая жена олигарха устроила представление на похоронах мужа. Зашел по ссылке и зашипел, увидев кадры с Марианной в красном облегающем платье и с бокалом в руке. Жена олигарха Энн Макану сорвала похороны собственного мужа, смотреть видео. Еще щелчок мышка, и я ощущаю, как зашевелились от странного ужаса волосы на затылке. Не каждый день читаешь про собственные похороны. А потом ужас сменился удивлением и откровенной злостью, пока смотрел, как моя маленькая хрупкая жена стояла в окружении целой стаи хищников. Голодных, злых, черных, с маской непонимания и жалости на лице. Они осуждали ее наряд, осуждали бокал в руке и то, как она скинула мой портрет с крышки гроба на землю. Звука на видео не было. Кадры плясали, видимо, съемка велась подпольно. Но я видела отчаяние на лице Марианны. Отчаянную решимость, я бы сказал. Такая миниатюрная и в то же время сильная. Сильнее них всех. Она не просто сорвала церемонию. Она выгоняла всех этих шакалов, пришедших не скорбеть, а злорадствовать. Я знал это, потому что видел слишком много знакомых лиц. Тех, кто мог только ненавидеть меня, но никак не оплакивать. И дети. Черт, я видел слезы на лицах своих детей. Единственные, показавшиеся искренними. И сердце защемило от той боли, что отражалось в их глазах. Наверное, так и выглядит искреннее горе. Оно проступает слезами ребенка над телом родителя. Я смотрел на них и содрогался, так как видел на их лицах свою смерть. Ни в гробе, ни в фотографии, перевязанной траурной лентой. И черт подери, внутри снова разливалось тепло от осознания, что кому-то моя жизнь все же не была безразлична. Марианна швыряла в толпу венки, а я еле сдерживался от того, чтобы не броситься сейчас наверх к ней, не прижать к себе, стирая поцелуями те слезы, что видел сейчас на видео. А потом камера выхватила потрясенное лицо Влада, который прижимал к себе мою жену, пока та рыдала у него на плече. В груди зародилось рычание и появилось желание откинуть его от нее, чтобы не смог касаться моей женщины своими грязными лапами. Что вообще этот ублюдок делал на моих похоронах? Пришел убедиться в своей победе? Сжал в руке бокал так сильно, что он лопнул в ладони. Самое смешное, Воронов никогда не воевал со мной. Войну вел всегда я один. Так что это скорее дань его королевским обязанностям. Если моя жена утверждает, что я стал одним из львов, князем братства и королем европейского клана, то королю волей-неволей пришлось присутствовать на этой церемонии. В этот момент в дверь постучали. «Заходите!» — крикнул, доставая из кармана платок и вытирая руки. «Господин!» — в кабинет уверенным шагом вошел Зорич. Так, будто ни раз и ни два бывал здесь. Остановился напротив стола, абсолютно безучастно оглядев осколки бокала на полу. «Мы же договаривались на вечер, если мне не изменяет память!» Сказал и тихо чертыхнулся собственным словам. Ищейка сделал вид, что не заметил, и коротко кивнул. «Да, господин. Но мне нужно было обсудить с госпожой кое-какие вопросы». «С Марианной?» «Да, господин». «То есть ты приехал пораньше, чтобы решить какие-то дела с моей женой, в то время, как я находился тут?» Зорич прищурился, начиная понимать, что мне не понравились его слова. «А мне чертовски не понравилось, что какой-то лайка может приходить к моей жене без моего ведома. Вы сами в свое время приказали мне обсуждать все возникшие деловые вопросы именно с ней. Я полагаю, что незадолго до моей мнимой смерти?» «Нет». Он пожал плечами, все так же безучастно глядя мне в глаза. «Задолго до нее?» «Более 5 лет назад, господин». Я сжал руки в кулаки, желая ударить этого выродка и сбить с него эту невозмутимость. «И что именно ты обсуждал с моей женой, Зорич?» «Как вы наверняка догадываетесь, вашу смерть и чудесное воскрешение». «Ну же, прояви хоть каплю чувств, ублюдок!» Никогда не ненавидел его абсолютно безразличное выражение лица так, как в эту минуту. Наоборот, мне всегда оно было на руку. Иногда оно могло смениться страхом. В моменты, когда наши дела шли не так хорошо, как мы планировали. И Зорич знал, что я не пощажу его, несмотря на всю уникальность его роли в наших операциях. Но сейчас хотелось смахнуть это равнодушие с его лица кулаками. «Я жду подробностей, Серафим. И ты, как никто другой, знаешь, что я не люблю ждать». Он снова лишь кивнул и заговорил. Мы нашли все спрятанные вами трупы и вашу ДНК на каждом из них. Как вы понимаете, охотники не могли остаться в стороне от такого количества человеческих жертв и уже предъявили госпоже ультиматум. Либо она находит убийцу, либо они обращаются к нейтралам. Ну что же, она его нашла? Вскинул руки в стороны. Проблема решена, так ведь? Мы полагаем, что они захотят лично разобраться с ним, господин. Хорошо. Я медленно выдохнул и шагнул к нему. Ты хочешь сказать, Зорич, что ты... Еще один шаг. Обсуждал вопросы моей безопасности за моей же спиной? Обошел стол и остановился напротив него. И с кем, твою мать? С женщиной? Цепился в его горло ладонью, вонзая когти в шею. А этот ублюдок лишь расхохотался, захрипев. «С женщиной, которая вытащила вашу задницу из самого ада!» Я ослабил хватку, чтобы этот придурок мог говорить громче. И он, откашлявшись, продолжил. «С женщиной, которая вела все ваши дела на протяжении 5 лет, пока вас не было!» Серп усмехнулся уголком губ, будто припас напоследок нечто мощное. «С женщиной, которая в одиночку убила демона, поставившего на колени весь ваш клан. Демона, которого не смогли убить в свое время даже вы, Асмодея». Я машинально опустил свою руку и засмеялся, откинув голову назад. А потом резко замолчал, поняв, что он не шутит. Чертов ищейка не шутит. И теперь уже в его глазах затаился смех, который он все же догадался спрятать, опустив взгляд в пол. «Расскажи мне о ней, Зорич. Расскажи мне все, что ты знаешь о моей жене и обо мне». Я прошел к бару и достал 2 бокала, приглашающим жестом указав ему на стул напротив своего кресла.